по лыжной мостовой поднимался пар. Магре съездил домой позавтракать, потом снова углубился в досье. И вечером, когда он покидал набережную Орфевр, о судьбе тщедушного владельца кабаре все еще не было никаких известий. Люка впустую провел на Монмартре весь день. Весьма вероятно, патрон, что последним Эмиля видел Бубе по прозвищу Микей. Он уже много лет служит Лотосе швейцаром. Так вот, Микей говорит, что ему помнится, будто Буле с улицы Пегаль свернул на Нотр-Дам-де-Лорет, как если бы он собрался пойти в Сент-Троп. Но тогда он не придал этому значения. Я еще схожу на Монмартр сегодня вечером, когда все будут на своих местах. Мегре и не ожидал, что Люка узнает что-нибудь большее. В 9 часов утра в пятницу Мегре, закончив просмотр ежедневных донесений, вызвал Люка к себе. «Его нашли», — объявил он, раскуривая трубку. «Живой?» «Мертвый». «На Монмартре? Или в Сене?» Мегре протянул ему донесение 20-го округа полиции. В нем сообщалось, что на улице Рондо, идущей вдоль кладбища Перлашес, на рассвете обнаружен труп. Тело лежало поперек тротуара, неподалеку от насыпи железной дороги. Человек был одет в темно-синий костюм. В бумажнике, кроме небольшой суммы денег, нашли удостоверение личности на имя Эмиля Буле. Люка нахмурился, поднял голову. «Я вот думаю...» «Читай дальше». Продолжение впрямь еще больше удивило инспектора. В донесении уточнялось, что тело, привезенное в институт судебной экспертизы, уже находилось в начальной стадии разложения. В той части улицы Рондо, которая кончается тупиком, ясное дело, не бывает много прохожих. Однако труп не мог бы в течение 2 дней, даже в течение нескольких часов, оставаться на тротуаре незамеченным. «Что ты думаешь об этом?» «Любопытно. Ты дочитал до конца?» «Осталось несколько строчек. Эмиль Буле исчез в ночь со вторника на среду. Судя по состоянию трупа, он, очевидно, в ту же ночь и был убит. С тех пор прошло 2 суток, 2 суток жары. Трудно себе представить причину, по которой убийца или убийцы все это время хранили труп у себя». «Но последнее еще более странно», — воскликнул Люка, кладя донесение на стол. «Да, действительно. Самое странное было то, что, судя по предварительному освидетельствованию, убийство было совершено не с помощью огнестрельного оружия и даже не с помощью ножа. Насколько можно было судить об этом до вскрытия, Эмиль Буле был задушен. Ни Мегре, ни Люка, хотя оба немногие годы прослужили в полиции, не могли припомнить ни одного случая, когда убийство на Монмартре было бы совершено путем удушения. Каждый квартал Парижа, каждая социальная прослойка имеет, если можно так выразиться, свой способ убивать и свой способ кончать жизнь самоубийством. Есть улицы, где выбрасываются из окна, улицы, где отравляются угарным или бытовым газом, улицы, где травятся снотворным. Известны кварталы, где чинят расправу с помощью ножа, кварталы, где пользуются дубиной, и кварталы, такие как Монмартр, где господствует огнестрельное оружие. Но маленький владелец ночных кабаре был не только задушен. В течение 2 дней и 3 ночей убийца прятал труп. Мегре уже открывал стенной шкаф, чтобы достать оттуда пиджак и шляпу. «Пойдем туда», — ворчливо сказал он. Наконец-то у него появился повод отложить нудную административную работу. Чудесным июньским утром, который освежал легкий ветерок, 2 мужчин направились в институт судебной экспертизы. Глава вторая. Розовые корпуса института на набережной Рапе походили скорее на фармацевтическую лабораторию, чем на старинный морг, расположившийся под огромными башнями часами Дворца Правосудия. За окошком в светлом кабинете Мегрея и Люка увидели какого-то служащего, который тотчас узнал их и сказал заискивающей улыбкой: «Я полагаю, вы по поводу того типа с улицы Рондо». Электрические часы над его головой показывали 10:55. В окно были видны баржи, пришвартованные к причалам перевалочных складов на другой стороне Сены. «Здесь уже ожидает один человек», — продолжал служащий, которому явно хотелось поговорить. «Кажется, какой-то родственник. Он назвал себя. Я спрошу у него фамилию, когда он опознает труп и будет подписывать акт». Этот служащий имел дело с трупами только номинально, по регистрационным карточкам. «Где он?» «В зале ожидания». «Вам тоже придется запастись терпением, господин комиссар. У доктора Мореля работа в самом разгаре». Коридор был белый, выложенный светлыми плитками. Зал ожидания тоже светлый, с покрытыми лаком двумя скамьями и стульями, с огромным столом, на котором не хватало только иллюстрированных журналов, чтобы почувствовать себя в приемной зубного врача. Выкрашенные масляной краской, стены были голые, и Мегре уже успел подумать, какого рода картины или гравюры было бы уместно повесить здесь. Антонио сидел на одном из стульев, зажав ладонями подбородок. И хотя он и сейчас выглядел красавчиком, лицо его было немного опухшим, как у человека, который не доспал, да и румянец на его щеках поблек. Когда полицейские вошли, Антонио встал. «Вы его видели?» — спросил он. «Еще нет». «Я тоже. Жду уже больше получаса. Удостоверение личности, Эмиля. Это точно мне показали?» «А кто?» «Какой-то инспектор. У него такое смешное имя. Постойте, Морник? Борник?» «Да, Борник». Мегре и Люка переглянулись. «Этот Борник из 20-го округа никогда своего не упустит. В районных комиссариатах их было несколько таких. И не только инспектора, но и кое-кто из комиссаров, которые упорно соперничали с уголовной полицией, считая делом чести опередить ее». «Как вы думаете, доктор еще долго там провозится? Женщины совсем потеряли голову». «А кто их известил?» «Борник?» «Еще не было 8 утра. Они только встали и занимались детьми. Он спросил, кто из вас Марина Буле. Потом протянул моей сестре удостоверение личности. Это удостоверение вашего мужа. Вы узнаете его на фотографии. Когда вы видели его в последний раз?» «Представляете себе эту сцену? Ада тут же позвонила мне домой. Я спал. У меня не было времени не только позавтракать, но даже выпить чашку кофе. И, честное слово, инспектор словно бы подозревал меня. Кто вы такой? Шурин?» «Шурин», — ответил я. «Этой дамы?» «Нет, естественно. Ее мужа». Антонио с трудом сдерживал негодование. «Мне пришлось долго спорить, прежде чем я добился разрешения опознать труп вместо сестры. Да еще она упрямо твердила, что пойдет вместе со мной. Но я подумал, не надо ей идти, и заставил остаться дома». Он нервно закурил. «Инспектор не сопровождал вас сюда?» «Нет. Похоже, у него было другое дело. Он сказал мне, что здешний служащий даст мне заполнить и подписать бумагу». Помолчав немного, он добавил: «Как видите, я имел повод для беспокойства. А ведь позавчера вы слушали меня с таким видом, будто не верили мне. Улица Рондо. Где это?» «У кладбища Пер-Лашес. Я тех мест не знаю. Что это за квартал?» Дверь открылась. Доктор Морель в белом халате, в шапочке и с болтающейся под подбородком марлевой маской поискал глазами комиссара. «Меня предупредили, что вы ждете меня, Мегре. «Хотите пройти?» Он провел их в зал. Свет туда проникал только сквозь матовые стекла. Вдоль стен тянулись металлические ящики, словно в какой-нибудь канцелярии, с той лишь разницей, что они были очень необычно велики. Труп, накрытый простыней, лежал на столе каталки. «Пусть лучше сначала опознает его Шурин», — сказал комиссар. Привычным движением руки с лица покойного была приподнята простыня. Оно заросло рыжеватой, как и его волосы, щетиной длиной почти в сантиметр. Кожа была синеватая. На левой щеке явственно выступал шрам, о котором Антонио рассказывал комиссару в кафе. Тело под простыней казалось совсем маленьким и худым. «Это точно он?» «Да, это точно он». Чувствуя, что итальянца мутит, Магрета слал его вместе с Люка в контору выполнить формальности. «Можно убрать?» — спросил доктор, делая знак служителю в сером халате, который уже выдвинул один из ящиков. «Вы пройдете со мной, Магре?» Они вошли в кабинет, в углу которого находился умывальник. И доктор, не прерывая разговора, тщательно вымыл руки, лицо, снял белый халат и стал похож на обычного человека. «Я полагаю, что до моего официального заключения вы хотите услышать от меня предварительное суждение. Еще необходимо, как обычно, сделать кое-какие анализы. На это уйдет несколько дней. Единственное, что могу вам сказать сейчас, на теле нет следов ранений. Покойный был удушен. Или, если точнее...» Морель колебался, словно он сам был не совсем уверен в своих предположениях. «Это ведь пока превратно, правда? В официальном заключении я не буду столь категоричен. Если бы мне пришлось воссоздавать картину убийства, исходя из того, что покойного удушили, я сказал бы так. На него напали сзади, обхватили рукой его шею и резким движением сдавили с такой силой, что даже сломали один из шейных позвонков. Короче говоря, смертельный удар». «Он стоял в это время?» «Стоял, или в крайнем случае сидел. Я думаю, скорее стоял и не ожидал нападения. Это не было борьбой в прямом смысле слова. Он не защищался. Я тщательно обследовал его ногти и не обнаружил под ними ни шерстинки. А они были бы, если бы он хватался за одежду напавшего. Не обнаружил ни крови, ни волосков. На его руках нет ни единой царапины. Кто он?» «Владелец ночных заведений». «Что вы думаете относительно даты его смерти?» «С тех пор, как этот человек умер, прошло по меньшей мере двое суток, но не более трех. И опять же, пока превратно, без ручательства, добавлю еще одну деталь. По моему мнению, сначала труп прятали в каком-то помещении. Сегодня вечером вы получите предварительное заключение». Вошел Люка. «Он подписал акт. Что с ним делать? Я пошлю его на улицу Виктор Массе?» Мегре знаком показал, что не возражает, потому что ему нужно было еще осмотреть одежду Эмиля и содержимое его карманов. Позднее, сегодня же, это сделают еще раз, но уже в лаборатории на более научной основе. Одежда и вещи покойного находились в другой комнате. Кучкой лежали на столе. Темно-синий костюм был абсолютно целый, даже не очень запыленный, без малейших следов крови, и помят лишь слегка. Черные ботинки сияли, как у человека, который только что вышел из дому. Но на коже виднелись две свежие царапины. Мегре мог бы держать пари, что преступление было совершено не на улице, а в помещении, и что от тела избавились, подкинув его на улицу Рондо только сегодня на рассвете. Откуда его привезли? Для этого почти наверняка воспользовались машиной. По тротуару его не волокли. Содержимое кармана в какой-то мере разочаровывало. Эмиль более курил? Что-то не похоже. Во всяком случае, не было ни трубки, ни сигарет, ни зажигалки, ни спичек. И ни крошки табаку. А ведь его всегда находят в глубине карманов курильщиков. Золотые часы. В бумажнике 5 купюр по 100 новых франков. И 3 купюры по 50. Небрежно сунутые 10-франковые купюры в одном из карманов. В другом горстка монет. Связка ключей. Перочинный нож, смятый носовой платок и еще один, аккуратно сложенный в наружном кармашке. Маленькая коробочка с аспирином и мятными конфетами. Люка, опорожняя бумажник, вдруг воскликнул. «Ну вот, моя повестка». Повестка, по которой Эмилю Буле было бы весьма трудно явиться. «Я думал, что он обычно носил с собой автоматический пистолет», — пробормотал Мегре. Оружия среди разложенных на столе вещей не оказалось, но была чековая книжка, которую комиссар перелистал. Почти новая. Из нее вырвали всего 3 чека. Единственным значительным по сумме был чек на 500 000 старых франков с пометкой «Для меня лично». На чеке стояла дата 22 мая. И Люка сразу же отметил, «Это как раз в тот самый день, когда я послал ему второй вызов на набережную Орфевр. А в первый раз я допрашивал его 18-го, на следующий день после смерти Мазотти. Позвони-ка в лабораторию. Пусть они придут за вещами и исследуют их», — распорядился Мегре. Спустя несколько минут комиссар и Люка сели в черную машину, которую с благоразумной неторопливостью повел Люка. «Куда едем, патрон?» «Сначала на улицу Рондо. Я хочу осмотреть место, где его нашли». Залитая солнцем улочка не казалась мрачной, несмотря на близость кладбища и железной дороги. Издали они увидели несколько зевак, которых удерживали на расстоянии 2 полицейских, кумушек в окнах, играющих детей. Когда машина остановилась, к Мегре поспешил инспектор Борник и с напускной скромностью доложил. «Я ждал вас, господин комиссар. Предполагал, что вы приедете, и позаботился». Полицейские отошли в сторону, давая возможность увидеть на сером тротуаре нарисованное мелом очертание тела. «Кто его обнаружил?» «Один рабочий газовщик. Он начинает работу в 5 утра и живет в этом доме. Вон там, видите, в окне на 3-м этаже его жена. Я, конечно, снял с него свидетельские показания. Я как раз дежурил ночью, поскольку вокруг толпились зеваки, момент для упреков был неподходящий. Скажите, у вас не создалось впечатление, что тело выбросили из машины или как-то иначе положили на тротуар?» «Конечно, его кто-то положил». «Он лежал на спине?» «На животе. Поначалу можно было подумать, что какой-нибудь пьянчушка дрыхнет после попойки. А вот запаха алкоголя... Уж по части запаха я скажу вам...» «Я полагаю, вы опросили жильцов?» «Всех, кто был дома. Главным образом женщин и стариков. Мужчины-то ушли на работу, и никто ничего не видел и не слышал, кроме одной старухи. Она живет наверху, на 6-м этаже, и, кажется, страдает бессонницей. Правда, консьержка уверяет, что она уже малость выжила из ума. Так вот, эта старуха клянется, будто в 3:30 утра она услыхала шум машины, а машины в этом конце улицы проезжают нечасто. Она ведь кончается тупиком. А голосов она не слышала? Нет, слышала только, как открылась дверца, потом шаги, потом стук, захлопываемые дверцы. Она не выглянула в окно? Старуха едва ноги переставляет. Первонаперво она подумала, что в доме кто-то болен, и вызвали скорую помощь. Она прислушивалась, ждала, когда хлопнет дверь подъезда, но машина почти сразу же развернулась и уехала. Инспектор Борник добавил с видом человека, который знает свое дело: «Я еще заеду сюда в полдень вечером, когда мужчины вернутся с работы». «Из прокуратуры приезжали?» «Да, прямо с позаранку. Но долго здесь не задержались. Так, для проформы». Мегре и Люка под взглядами зевак сели в свою машину. На улицу Виктора Массе. На тележках зеленщиков, между которыми сновали домашние хозяйки, высились горы черешни и даже персиков. Париж в это утро выглядел очень оживленным. Большинство прохожих шли по теневой стороне улицы, а не по той, которую нещадно палило солнце. На улице Нотр-Дам-де-Лорет они увидели желтый фасад кабаре Сент-Роп, вход в которое был закрыт решеткой, а слева от него, в витрине, красовались на фотографиях полуобнаженные женщины. На улице Виктор-Массе, почти такая же витрина, была на более широком фасаде голубого экспресса. Люка проехал чуть дальше и остановился перед солидным жилым домом. Дом был из серого камня, довольно богатый, и две медные дощечки извещали. Одна о том, что здесь живет доктор, другая, что здесь находится общество по продаже недвижимого имущества. «Вы кому?» — не очень любезно спросила консьержка, открывая застекленную дверь своей каморки. «Мадам Буле». «А, четвертый этаж налево. Но...» Оглядев их, она спохватилась. «Вы из полиции? Тогда можете подняться». «Бедные женщины должно быть в таком состоянии». Почти бесшумный лифт, красный ковер на лестнице, освещенный лучше, чем в большинстве домов Парижа. На четвертом этаже за дверью можно было различить голоса. Мегре нажал кнопку звонка. Голоса стихли. Послышались приближающиеся шаги, и в проеме двери появился Антонио. Он был без пиджака, в руке держал бутерброд. «Ходите, не обращайте внимания на беспорядок». Из спальни доносился плач ребенка. Маленький мальчик уцепился за платье довольно полной молодой женщины. Она еще не успела причесаться, ее черные волосы не спадали на спину. «Моя сестра Марина». Как и следовало ожидать, у нее были покрасневшие глаза, и она казалась немного не в себе. «Пройдите». Она провела ее в гостиную, где тоже царил беспорядок. На ковре валялась опрокинутая деревянная лошадка. На столе стояли немытые чашки и стаканы. Женщина постарше, еще более полная, одетая в халат небесно-голубого цвета, вышла из другой двери и с подозрением разглядывала пришедших. «Моя мать», — представил Антонио. «Она почти не говорит по-французски. Видно, никогда уже не научится». Квартира выглядела просторной, удобной, но обставлена была той непритязательной мебелью, что продается в универсальных магазинах. «А где ваша младшая сестра?» — поинтересовался Мегре, оглядываясь. «Она с малышкой. Сейчас придет». «Как вы все это объясняете, господин комиссар?» — спросила Марина. Акцент у нее был меньше, чем у брата. Ей было 18 или 19 лет, когда Боля встретил ее. Сейчас ей 25 или 26, и она очень красива, матовая кожа, темные глаза. Сохранила ли она свое кокетство? При таких обстоятельствах судить об этом трудно. Но комиссар мог бы поспорить, что она уже не заботилась ни о фигуре, ни о нарядах. Просто счастливо жила в окружении своей матери, своей сестры, своих детей и мужа. И ничто в мире больше не волновало ее. Едва войдя в квартиру, Мегре потянул носом и почувствовал запах, который витал здесь и который напоминал ему запах итальянских ресторанов. Антонио явно держался как глава семьи. Не был ли он им в какой-то степени еще при жизни Эмиля Буле? Не у него ли бывший помощник метрдотеля должен был просить руки Марины? Все еще держа бутерброд в руке, Антонио спросил: «Вы что-нибудь выяснили?» «Я хотел бы знать, когда во вторник вечером ваш зять ушел из дома, и был ли у него с собой пистолет?» Антонио посмотрел на сестру, та, поколебавшись минуту, торопливо прошла в другую комнату. Дверь осталась открытой, и через нее можно было увидеть столовую. Марина пересекла ее и вошла в спальню. Там она открыла ящик комода и вернулась с темным предметом в руке. Это был пистолет. Она держала его осторожно, как человек, который боится оружия. «Он лежал на своем месте», — сказала Марина. «Ваш муж не всегда носил его при себе?» «Нет, не всегда. В последнее время нет», — вмешался Антонио. «После смерти Мазотти и отъезда его банды на юг у Эмили отпала необходимость носить оружие. Это было показательно». «Значит, выходя из дома во вторник вечером, Эмиль Боле не ожидал никакой опасной или неприятной встречи?» «В котором часу он вас покинул, мадам?» «Без нескольких минут девять. Это его обычное время. Мы пообедали 20:00. Перед уходом он, как всегда, зашел поцеловать детей. Они уже лежали в кроватках». «Он не показался вам озабоченным?» Она силилась припомнить. У нее были очень красивые глаза, и в другое время они, должно быть, искрились лаской и весельем. «Нет, не думаю. Вы знаете, Эмиль был сдержан. И тем, кто не знал его близко, он верно представлялся человеком замкнутым». Две слезинки блеснули у нее на ресницах. «По натуре он был очень добрый, очень чуткий». Она повернулась к матери, которая слушала разговор, скрестив руки на животе, сказала ей несколько слов по-итальянски, и та, в знак согласия, закивала головой. «Я знаю, что думают о владельцах ночных заведений. Их представляют себе своего рода гангстерами. Да и правда, среди нас есть такие». Она утерла глаза и взглянула на брата, как бы спрашивая у него разрешения продолжить. А он скорее был робкий. Но только, пожалуй, не в делах. Его окружало столько женщин, с которыми он мог бы делать все, что ему заблагорассудится. Но он, не в пример большинству своих коллег, считал их служащими. Даже не оставался с кем-нибудь из них наедине, вел себя уважительно. «Я это прекрасно знаю, ведь прежде чем стать его женой, я тоже служила у него. Верить или нет, но он несколько недель обхаживал меня, словно юноша. Пока шло представление, он иногда разговаривал со мной, расспрашивал, где я родилась, где жила моя семья, есть ли у меня братья и сестры, и только. Но ни разу за все время не коснулся меня. Даже ни разу не предложил проводить». Антонио согласно кивал головой, всем своим видом показывая, что никогда не допустил бы иного отношения. «Конечно», — продолжала Марина, — «он знал, что такое итальянки. Ведь в «Лотосе» среди персонала всегда можно было найти двух или трех моих соотечественниц. Однажды вечером он спросил меня, нельзя ли ему встретиться с моим братом. Он был порядочный человек, — подтвердил Антонио. Мать, по всей вероятности, все же понимала по-французски и время от времени открывала рот, чтобы вступить в разговор, но, не найдя нужных слов, продолжала молчать. Вошла молодая девушка, одетая во все черное, уже причесанная и подкрашенная. Это была Ада. С виду лет 22, не старше, она, судя по всему, была вылитой копией своей сестры, когда та пребывала в ее возрасте. Ада с любопытством оглядела пришедших и сказала Марине: «Наконец-то она уснула. Потом обратилась к Мегре и Люка. «Не угодно ли вам присесть?» «Насколько я знаю, мадемуазель, вы служили секретарем у вашего зятя». У нее тоже чувствовался акцент, но едва заметный, как раз такой –